Новый слуга знаменитого пана вел себя скромно, убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских и с отменной ловкостью. Имея наружность некрасивую, рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые, без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом также на лбу и одну руку короче другой, отрепьев заменял сию невыгоду живостью и смелостью ума, красноречием, осанкою благородную. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честью, как хоронят детей царских. Не объявлю своей тайны до гроба. Когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и все узнаешь, но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии». Духовник был иезуит. Он спешил известить князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный князь спешил узнать ее. Обыскал постелью мнимо умирающего, нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Дмитрий, спасенный от убиения своим верным медиком, что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына Иерейского вместо Дмитрия, коего укрыли добрые вельможи и дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился. Еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, виня нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными каменьями осыпанный крест, вероятно, где-нибудь украденный, и слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом, князем Иваном Мстиславским.